Алло, это Валентина Петровна. Мне бы Руслана услышать. Чё хуесос, ёбаный? Внучок, Руслан, это я, Валентина Петровна. Шизофреник, ёбаный. Приезжай в гости, еще квартирочку на Курников оформим. Чё, дрочишь, сидишь, да? Да, еще как, тебя жду. Ну ты хуесос, ёбаный, блядь. Давай, давай, подъезжай. Хуй сознайся, да, то сади мамки в жопу, хуй вставь. А ты сначала своей, ну, своей вставь, да, покажи, мамы. Как это делается, своей вставь. Да мама жива. Чего? Мама, что я еще не сдохла, она жива? Нет, а ты своей отмотал, она сдохла. Моя еще не сдохла, а твоя сдохла? А твоя, нет, твоя сдохла, моя-то еще нет. Мать, она через ушу поражала, да? Нет. Твоя мать, шлюха, проститутка, твоя мать. Твоя мать, мразь и паскуда. Ее на наебали шизофреники, поэтому ты такой родился. Да, это твою мать, почему? Я не могу такое говорить. Я ребенок маленький, такое не могу говорить. Я скажу, что твоя мать маромойка такая, что ее весь этот Урал отымел. Словарный запас твой, да? Да, приезжай. Я говорю, Валентине Петровне будем звонить. А что картавишь-то? Так картавый 218-й. И ты тоже картавый. Так я и 218-й. У тебя, наверное, уздечка вместо хуя в рот попала, блядь, в приводах. Игорь, я Игорь Куртюков. Поэтому ты картавый, да? Я Игорь Куртюков, да. А почему из курдюков ты, мразь ебаная? Так это я Игорь. Видишь, одно и то же. А что ты еще новое можешь сказать? Вот это я все слышала. А что новое? Ты можешь сказать что-нибудь? Я бы Валентину Петровну. Хуесос ебаный, я тебе говорю, новое что-нибудь можешь? Квартиру давайте. На Попольковской. Ну смотри, я тебя все слышала, пидор вонючий, блядь. Ну что ты новое можешь предложить? А мне больше ничего не надо, кроме квартиры. Что ты, хуесос, если ты такой крутой пранкер, да? Вот, если не шизофреник, что ты новое можешь предложить? А что я новое могу предложить? Ты заладил попугай, блядь, две фразы, и все, больше ты ничего не знаешь, что другого. Я ничего не знаю, кроме вашей квартирки, мне, нам, курдюкам, ваша квартирка нужна, и все, подпишите. Какой ты стебнутый? Подпишите, и все, и отстанем. Ты, пидармот, ты работать не можешь, учиться не можешь. Что ты еще-то можешь, кроме того, как телефон дрочить, что ты можешь еще? Тебя дрочить могу. Ну ты так дрочишь, что надо тебе? Чем мне надо? Мы, курдюки, квартирку хотим, Валентина Петровна. Дебилой, сколько тебе лет? Мне 3 года. Ну, ёбнутый, это по мозгам, а по хуям сколько тебе? 20. Хуй у тебя уже сколько висит? 25. 25? Да. Я не верю тебе, что 25. Ну а сколько мне? Не знаю, сколько тебе. Лет 12, наверное. 15. Нет, 15 еще не затянул. 15, да. 12. 15. А что, тебе больше некогда с ним разговаривать, да? Тебе скучно? Валентина Петровна трубку не берет. Да пошел ты нахуй, не берет, это самое. Я говорю, тебе больше не с кем разговаривать, да? Вот ты дрочишь там телефон, да? С тобой. С друзей там никого, да? С тобой говорю, а с кем я еще? Я одинокий. Ну при чем здесь я? Просто нету друзей там, одноклассников там или кого там заслужившись нахуй. Ты больше не с кем разговаривать, да? Ну а как ты думаешь? Я думаю, что не с кем больше разговаривать. Да? Ну давай, ложи трубку. Нихуя, я с тобой хочу попиздить, блядь. Мне самой интересно, блядь, понимаешь? Да. Да это Наталья? Ты хуй, блядь, ёбаный, давай пизди, блядь, дальше. Это Наталья? Хуя я, блядь, Наталья. Разговаривай, чё, блядь, будешь мне чего сказать, что ли? Ты дочь, что, блин, тебя... У меня такие... Заикаешься. У меня такие сведения, что тебя Руслан бьет. Даже мысли свои не можешь выразить, понимаешь? Да. В длинном предложении не можешь выразить свои мысли. У меня такие сведения. Ты заикаешься. меня сведения, что Руслан тебя бьет каждый день. Ты, Дастан, а что ты так пищишь, что ты говори нормальным голосом, что ты, блядь? Ты же не какой-нибудь там мудила, блядь, нахуй. Это понятно, что тебе в армию не идти, блядь, или тебя не взяли в армию, нахуй. Это понятно, блядь, почему. Ну а что ты не можешь выражаться-то обыкновенным языком? Каким обыкновенным? Можешь. Что ты, блядь, так скулишь, что, блядь, там нахуй коверкаешь свою речь, что ты голосом. Мы, это моя, блядь, речь от природы. От природы такая речь. Нет, это не от природы. Это, конечно, мозги больные, но это понятно, блядь. Ну да, да, ты права, а что делать? Природа так распорядилась. Ой, господи, боже мой, а что у тебя по литературе-то было? Тройка. Тройка? Еле-еле натянули, да? Да, и да. На тебуль. Понятно, блядь. Книги ты читаешь, блядь, или так просто в компьютере сидишь днями и ночами? И книги читаю. А? И книги читаю, в компьютере сижу днями и ночами. Какие книги ты читаешь? Ну там, порнуху всякую. Плейбои. Ну, ну какую, например, что-то прочел, блядь, из классики? Из классики, не, из классики не читаю. А что читаешь? Я говорю, порнуху всякую читаю. Порнуху надо смотреть, придурок, я не читаю, блядь, ёбнутый. А там про неё написано. Чё написано-то, блядь? Всё написано. Там и Валентина Петровна голая сфоткана. Ты, блядь, чё-то, блядь, к сорочке-то приебался, нахуй, ей, блядь, 87 лет, ёбнутый. Я, конечно, поздравляю её. Квартирка наша. Да, ну, ну, забирай, ёбань, хуй, блядь, где, забирай. Квартирка наша. Чё-то. Слушай, квартирку нашу. Да. Что дальше-то, блядь? Да дальше это ты ничего. Ничего дальше-то. Слушай, у меня тут еще звонок есть, но я, наверное, его пропущу и с тобой буду разговаривать. Охуевший дядька, блядь. Дальше с тобой дальше что-то слюни-то пускаешь по трубке. Ну давай, у меня время тут на скайпе кончается. Нихуя страшного, заработаешь чуть-чуть, у тебя денег мало, блядь, поставить. Так-то мало, да, Валентина Петровна трубку брала бы больше бы было. Слушай, Валентина Петровна. Валентина Петровна, это наша популярная бабушка. Я картавлю, а смотри, смотри. Ты мне это, как тебе сказать? Наталья? Наталья? Алло? Ну, парень, чего ты алёкаешь, блядь? Говори, нахуй, тебя слушаю, блядь. Наталья, знаешь, что я тебе хочу сказать? Давай этим половой интимности займёмся. Займемся.